Глава 8. Следующие несколько дней прошли спокойно. Я активно обучалась сельскому хозяйству, читала справочник местных растений, который нашла в книгохранилище, лихорадочно размышляя, где взять деньги на все свои замыслы. А между тем погода медленно, но неуклончиво портилась. По ночам уже бывали заморозки. Температура падала, иногда вместе с дождем срывался снег. Я все чаще смотрела с тоской за окно. Будущее не внушало мне оптимизма. Если бы хоть деньги имелись, пусть и немного, можно было бы попытаться выкупить у самых зажиточных крестьян часть продукции. А так приходилось рассчитывать только на то, что успели собрать и законсервировать. Присланные Аликом крестьяне принесли грибов, пусть и не особо много, и слуги уже пустили их в дело. Меньшую часть отложили для супа и вторых блюд. Остальное засушили. Отправили в заморозку и консервацию. Затем появился и сам Алик. Как обычно, сосредоточенный и деловитый. «Аргашу, Дортис и Гарку мы высадили, ваша светлость», – доложил он, когда мы с ним разговаривали в гостиной. «Под снегом перезимуют, холода переждут. В конце зимы, в начале весны, как морозы сильные спадут, можно будет и урожай собирать. Как раз хватит, чтобы до зелени дожить». Я кивнула. «Хоть какая-то хорошая новость». «Что с племянниками герцога?» – спросила я. «Обживаются потихонечку. Наняли двух баб побойчей. Те им за пару медиков и стирают, и готовят. Герцог запасы похуже отдал крестьянам, а получше взяли себе его племянники. Вот из этих продуктов им и готовят. Раз в день приходят к ним мужики из тех, что совсем голь перекатная. За медики дрова поколоть и в печку их сложить, чтобы было чем греться». «Куда ж они те медики зимой потратят?» – недоуменно спросила я. «Так ваша светлость, они ж с первым снегом к родне подадутся, из тех, кто побогаче, в другой деревне живет. Те их всю зиму кормят, они медиками расплачиваются. Ну или работу какую по хозяйству делают. Да хоть снег расчистят перед домом. В нашей глуши обычно так и выживают». Я только головой покачала. Этакая жизнь всей общиной, когда одни всю жизнь батрачат на других за миску похлебки в день, но при этом от голода не умирают. Первый снег, о котором говорил Алик, в этом году выпал рано. Его ждали недели через 2-3, а он решил покрыть землю плотным ковром уже через 5 дней после появления герцогских племянников в деревне. Далеко не у всех крестьян имелась богатая родня, и потому большая часть осталась пережидать холода на месте, в своих домах. Герцог сообщил Алику, приехавшему поинтересоваться его планами, что вывезет племянников уже через 3 дня. Самостоятельная жизнь – это, конечно, хорошо, но не зимой, в сильные морозы. Я, услышав об этом, только плечами пожала. Крестьяне пополнили свои запасы, молодые аристократы получили урок. Что еще надо в нынешних условиях? Меня гораздо больше интересовал вопрос, из каких денег платить прислуге. Ну и заодно, где найти припасы, чтобы самой не помереть от голода. И тут мне самым натуральным способом помогли боги. В тот день я, как обычно, сидела у разожженного камина с книгой в руках. Совсем недавно я пообедала и с удовольствием поспала бы. Но надо было осилить еще хотя бы пару глав из книги по сельскому хозяйству. И я упрямо читала текст. В дверь постучали. И сразу же из коридора донесся голосок служанки. «Госпожа, к вам в гости!» Я недоуменно моргнула. С приходом зимы народ старался сидеть по домам, а не наведываться в гости. И должно было случиться что-то чрезвычайно важное, чтобы сегодня кто-то решил ко мне приехать. «Войди!» – крикнула я. Дверь отворилась. Служанка перешагнула порог. «Кто приехал?» – спросила я. «Какой-то важный господин», – последовал ответ. «Говорит, из самой столицы. Вас спрашивает». «Он адресом не ошибся, этот важный господин?» – так и хотела спросить я. Впрочем, вряд ли служанка знала ответ. А потому следовало подниматься из кресла и спускаться на первый этаж. Встречать непонятного важного господина который прибыл ко мне из самой столицы. Как, кстати, он сюда добрался? В карете? Так уже не сезон. Порталом? Что ж там тогда за редкая птица? Порталы, насколько я знала, были доступны только узкому кругу аристократов. В любом случае, надо было самой посмотреть на неизвестного гостя.